О, ты, Божья буря, ты, благословенный шквал Господний, промчись над землей. Все живое, глаголющее в воздухе и в воде, внемлите, ужасайтесь. Пусть грянет гром небесный, пусть Божья буря вселяет страх. Пусть грозные шквалы пронесутся над этим краем, сметая шаткие стены, взламывая заржавелые замки и обрушивая на землю покосившиеся дома. Страх овладеет всей округой. Маленькие птичьи гнезда, утратив опору, упадут с ветвей. С ужасающим шумом свалится на землю гнездо ястреба с вершины сосны. Страшный вихрь, завывая, достанет своим языком дракона. Даже гнездо филина в горной расселине. Мы думаем, что у нас все хорошо, но это не так. Нам нужна Божья буря. Я понимаю это и не жалуюсь. Я хочу только одного, чтобы мне дали добраться к моей матери. Внезапно она сникла. А теперь, молодая графиня, уходите, говорит она. У меня нет больше времени. Мне пора отправляться в путь. Теперь уходите и опасайтесь тех, кто скачет верхом на грозовых тучах. И она возобновляет свое странствие. Щеки ее обвисают, взор снова устремлен внутрь. Графиня и фру Шарлинг вынуждены оставить ее. Как только они опять смешались с толпой танцующих, молодая графиня тут же подошла к Йости Берлингу. «Привет вам, господин Берлинг, от майорши!» — говорит она. «Майорша ждет, что вы, господин Берлинг, вызволите ее из темницы». «Ну, в таком случае ей придется долго ждать, графиня». «О, помогите ей, господин Берлинг!» Йоста мрачно смотрит прямо перед собой. «Нет», — говорит он, — «с какой стати я должен ей помогать? Разве я обязан ей благодарностью? Все, что она сделала для меня, послужило лишь моей погибели». «Но, господин Берлинг, если бы не она, — запальчиво говорит он, — я бы давным-давно спал вечным сном там, на севере, в вечных лесах. Неужто я должен рисковать жизнью из-за того, что она сделала меня кавалером в Экибю? Уж не думаете ли вы, графиня, что подобное звание приносит мне громкую славу?» Молодая графиня, не говоря ни слова, отворачивается от него. Ее обуревает гнев. Она возвращается к своему месту, преисполненная горьких мыслей о кавалерах. Они явились сюда с валторными скрипками, намереваясь водить смычком по струнам до тех пор, пока конский волос, из которого они сработаны, не затрется, и ничуть не думая о том, что веселые звуки музыки доносятся и до жалкой темницы, где майорша сидит под стражей. Они явились сюда, чтобы танцевать, до тех пор, пока подошвы их башмаков не обратятся в прах. Они думать не думают о том, что их старая благодетельница может увидеть их тени, мелькающие за запотевшими стеклами. Ах, каким серым и омерзительным стал окружающий майоршу мир! Ах, какая страшная тень беды и жестокости омрачила душу молодой графини! Через некоторое время Йоста подходит к графине и приглашает ее танцевать. Она резко отказывает ему. «Вы не желаете танцевать со мной, графиня?» – спрашивает он, и лицо его при этом багровеет. «Ни с вами, ни с одним другим кавалером, Изекибю!» – отрезает она. «Стало быть, мы недостойны такой чести». «А дело вовсе не в чести, господин Берлинг. Просто я не испытываю ни малейшего удовольствия в танцах с теми, кто забывает все заповеди благодарности». Йоста резко поворачивается на каблуках и уходит. Эту сцену слышат и видят многие. Все считают, что графиня права. Неблагодарность и бессердечие кавалеров по отношению к майорше вызывали всеобщее негодование. Но в те дни Йоста опаснее любого хищного зверя в лесу. С тех пор, как он вернулся с охоты и не нашел Марианны, сердце его превратилось в открытую кровоточащую рану. Его обуревает неистребимое желание нанести кому-нибудь кровную обиду, а также желание сеять повсюду горе и муки. «Что ж, если молодой графине угодно, пусть будет так», — говорит он самому себе. «Но и ей придется поплатиться за это». «Молодой графине по душе похищение. Что ж, такое удовольствие ей можно доставить». И он тоже не возражает против нового приключения. Целых 8 дней он ходил, страдая из-за женщины. Это довольно долго для него. И он подзывает полковника Беринг-Ройца и могучего капитана Кристиана Берга, а также ленивого кузена Кристофера, которые никогда не могут устоять против самых безрассудных приключений. И он держит с ними совет, как достойно отомстить за поруганную честь кавалерского флигеля. И вот, наконец, праздник подходит к концу. Длинная вереница саней въезжает в усадьбу. Женщины облачаются в шубы. Дамы с трудом отыскивают свою теплую одежду в отчаянном беспорядке гардеробной. Молодая графиня торопится как можно скорее уехать с этого ненавистного бала. Она успевает одеться раньше других дам. Она уже стоит посреди гардеробной и смотрит, улыбаясь на всеобщую суматоху, когда внезапно двери распахиваются, и на пороге появляется Йоста Берлинг. «Ни один мужчина не имеет права входить в эту комнату». Пожилые дамы уже сняли свои нарядные чепцы и стоят, обнажив редкие волосы. А молодые подвернули под шубами подолы платьев, чтобы накрахмаленные воланы не смялись в санях. Однако же, не обращая ни малейшего внимания на панические, останавливающие его возгласы, Йоста Берлинг бросается к графине и хватает ее. Подняв графиню на руки, он стремительно кидается из гардеробной в прихожую, а оттуда на лестницу. Его не могут остановить крики испуганных женщин. Те, что бегут за ним следом, видят лишь, что он бросается в сани, держа в объятиях графиню. Они слышат, как кучер щелкает кнутом и видят, как стремительно рвется с места конь. Они знают кучера, это Беринг-Ройц. Они знают коня, это Дон Жуан. И глубоко опечаленные судьбой графини дамы зовут мужчин. Не теряя времени на долгие расспросы, те бросаются к саням и с графом во главе мчатся вдогонку за похитителем. А он лежит в санях, крепко держа молодую графиню. Позабыв все горести, он хмельной от пьянящей радости приключения во все горло распевает песню о любви и розах. Он крепко прижимает к себе графиню, хотя она и не делает ни малейшей попытки вырваться. Ее лицо, бледное и окаменевшее, прижато к его груди. Ну что остается делать мужчине, когда так близко от тебя он видит бледное, беспомощное лицо, видит откинутые назад светлые волосы, обычно прикрывающие белый сверкающий лоб и тяжелые веки, прячущие плутовские искорки в серых глазах. Что остается делать мужчине, когда алые уста блекнут у него на глазах? Целовать, конечно же, целовать и блекнущие уста, и сомкнутые веки, и белый лоб. Но тут женщина приходит в себя. Она пытается вырваться из объятий Йосты. Она извивается, как угорь. Она вся натянутая пружина. И ему изо всех сил приходится бороться с ней, чтобы она не выбросилась на дорогу, пока он, наконец, не принуждает ее, смиренную и дрожащую, забиться в угол саней. «Посмотри-ка!» — с невозмутимым спокойствием говорит Йоста Беринкройцу. «Графиня уже третья, кого мы с Дон Жуаном увозим в санях нынешней зимой. Но те две висели у меня на шее и осыпали поцелуями, а это не желают ни танцевать со мной, ни целоваться. Можешь ты понять этих женщин, Беринкройц?» Когда Йоста съехал со двора, сопровождаемый криками женщин и проклятиями мужчин, звоном бубенцов и щелканием хлыста, а все вокруг слилось в один сплошной вопль и пришло в страшнейшее смятение, стражем майорши тоже стало как-то не по себе. «Что там происходит?» — думали они. «Чего все так кричат?» Внезапно двери распахнулись, и чей-то голос крикнул им. «Она уехала! Он увез ее!» Вскочив на ноги, стражи, совершенно потеряв голову, кинулись бежать, не поглядев даже, майоршу ли увезли или кого-нибудь другого. К счастью, им даже не удалось вскочить в какие-то стремительно проносившиеся мимо сани. Они проехали довольно далеко, прежде чем узнали, за кем гонятся. Между тем капитан Берг и кузен Кристофер спокойно подошли к ткацкой, взломали замок и открыли дверь. «Про майорша, вы свободны!» — сказали они. Она вышла из своей темницы. Они стояли прямые, как палки, по обе стороны двери и не смотрели на нее. «Лошади, сани поданы, фру майорша». Тогда она вышла во двор, села в сани и укатила. Никто за ней не гнался, никто не знал, куда она поехала. Тем временем Дон Жуан, миновав Брубю, мчится уже под гору к скованному льдом Левину. Величавый и гордый рысак летит стрелой, бодрящий холодный, как лед, ветер обвивает щеки, свистит в ушах ездоков. Звенят бубенцы, сияют луна и звезды, голубовато-белый снежный покров мерцает волшебным блеском. Йоста чувствует, что в душе его пробуждаются поэтические струны. «Смотри, Беринкройц, вот это жизнь! Точно так же, как Дон Жуан мчит эту молодую женщину, так летит и время, унося с собой человека. Ты неизбежная необходимость, которая направляет наш путь, а я – желание, которое обуздывает волю, а она – бессильная жертва, которая падает все ниже и ниже. «Перестань болтать!» – взревел Берин Кроиц. «Нас нагоняют!» И внезапным ударом кнута он подстрекает Дон Жуана, вынуждая его скакать все быстрее и быстрее. «Там волки! Здесь добыча!» – восклицает Йоста. «Дон Жуан, мой мальчик, представь себе, что ты молодой лось!» «Проносись через заросли, переходи вброд болото, прыгай с вершины горного хребта вниз в прозрачное озеро, переплывай его с горделиво поднятой головой и тут же исчезни, исчезни в спасательном мраке елового леса. Беги, Дон Жуан, старый похититель женщин, беги, как молодой лось!» Бешеная скачка наполняет радостью неистовое сердце Йосты. Крики преследователей для него все равно, что песнь торжества. Радость переполняет неистовое сердце Йосты, когда он чувствует, как дрожит всем телом от ужаса графиня. И когда он слышит, как стучат ее зубы. Внезапно железные объятия, в которых Йоста держал молодую женщину, разжимаются. Он становится во весь рост в санях, размахивая шапкой. «Я Йоста Берлинг!» — кричит он. «Обладатель 10 000 поцелуев и 30 000 любовных писем! Ура, Йосте Берлингу!» Пусть поймает его тот, кто сможет. И в следующий миг он уже шепчет на ухо графине. «Разве не хороша эта прогулка? Не правда ли настоящая королевская прогулка? По ту сторону Левина простирается Венерн, а за Венерном море. И повсюду бескрайние просторы прозрачного и сине-черного льда, а там еще дальше целый сверкающий мир. Наплывающий грохот ломающихся льдин, пронзительные крики за нашей спиной, падающие звезды в вышине и звон бубенцов. Вперед! Вперед и только вперед! Не угодно ли вам вкусить всю радость этой прогулки, моя юная прекрасная дама?» Он снова выпустил ее из рук. Она резко отталкивает его от себя. В следующий момент он уже стоит на коленях у ее ног. «Я негодяй, я негодяй! Но вам, графиня, не следовало дразнить меня. Вы стояли там, предо мной, такая гордая, прелестная, и даже не подозревали, что грозная длань кавалера может протянуться и к вам. Вас любят и небо, и земля, и вы не должны отягощать бремя тех, кого презирают и небо, и земля». Он хватает ее руки и подносит их к лицу. «Если бы вы только знали, — говорит он, — что значит чувствовать себя отверженным? Тут уж не спрашиваешь самого себя, хорошо ли ты поступаешь или плохо. Тут уж не до вопросов». В тот же миг он замечает, что руки у нее голые. Он вытаскивает из кармана огромные меховые рукавицы и надевает их на ее ручки. Сделав это, он вдруг успокаивается и садится в санях как можно дальше от молодой графини. «Вам нечего бояться, графиня», — говорит он. «Разве вы не видите, куда мы едем? Вы ведь можете понять, что мы никогда не посмеем причинить вам зла. И вот она, почти обезумевшая от ужаса, видит, что они уже переехали озеро и что Дон Жуан с трудом поднимается по крутому холму к Боргу. Дон Жуан останавливается у самой лестницы, ведущей в графскую усадьбу. И кавалеры помогают графине выбраться из саней у ворот ее родного дома. Окруженная толпой выбежавших ей навстречу слуг, она вновь обретает силу духа и разума. «Позаботься о лошади, Андерсон», — говорит она своему кучеру. «Надеюсь, господа, которые привезли меня, будут столь любезны, что зайдут к нам в дом. Граф скоро приедет». «Как вам угодно, графиня», — соглашается Йоста и тотчас же выходит из саней. Ни минуты не колеблясь, Бейрин Кроиц бросает вожжи. Молодая графиня идет впереди и с плохо скрываемым злорадством указывает им дорогу в зал. Графиня, несомненно, полагала, что кавалеры станут колебаться, принять ли им приглашение дождаться графа. А приняли они ее приглашение, не зная, как строг и справедлив ее муж. Потому-то они и не побоялись розыска, который он учинит им. Ведь они насильно схватили ее и увезли. Ей хочется услышать, как он запретит им навсегда переступать порог ее дома. Ей хочется видеть, как муж призовет слуг и прикажет им не пускать этих людей в ворота Борга. Ей хочется слышать, как он выразит незваным гостям свое презрение не только за причиненное ей зло, но и за их недостойное поведение в отношении старой майорши, их благодетельницы. Он, столь снисходительный и нежный с ней, наверняка ополчится со всей своей суровой строгостью на ее обидчиков. Любовь придаст огня его речам, ведь он бережет ее, считает самым утонченным и возвышенным чувством на свете и не потерпит, чтобы такие оголтелые грубияны набрасывались на нее, словно хищные птицы на воробья. Она пылала жаждой мести. Однако же Бейрин Кроиц, полковник с густыми седыми усами, бесстрашно вошел в столовую и устремился прямо к пылающему камину, который велено было всегда зажигать к ее возвращению с балов и приемов. Йоста остался в темноте у двери и молча смотрел на графиню, когда лакей помогал ей снять шубу. И вот у него вдруг стало так радостно на сердце, как не бывало уже много лет, много-много лет, хотя он и сам не знал, как это его осенило. Он понял вдруг, что у графини прекраснейшая душа. Это было ему ясно, как Божий день. Это было истинным откровением для него. Пока еще душа ее томилась в оковах и дремала, но она вот-вот очнется и проявит себя. Он так радовался, что открыл всю эту чистоту, кротость и невинность, таившиеся в святая святых ее души. Он готов был даже посмеяться над ней за ее негодующий вид, пылающие щеки и нахмуренные брови. «Ты сама не знаешь, до чего же ты мила и добра», — думал он. Та сторона ее существа, которая была обращена к видимому, внешнему миру, никогда не сможет оценить по достоинству ее внутреннее «я». Но он, Йоста Берлинг, с этого часа должен служить ей так, как служат всему прекрасному и божественному. И незачем ему раскаиваться, что совсем недавно он так ужасно обошелся с ней. Не дрожи она так от страха, не оттолкни его так резко, не почувствуй он, как все ее существо встревожено его грубостью, ему никогда бы не узнать, сколь утончена и благородна ее душа. Никогда бы раньше он о ней этого не подумал, ведь ему казалось, что она любила лишь танцы да увеселения. И кроме того, ведь ее угораздило выйти замуж за этого глупого графа Хенрика. Да, это так, но теперь он будет ее рабом до самой своей смерти, ее верным рабом и никем иным, как говаривал бывало капитан Кристиан. Йоста Берлинг, сидя у дверей и сложив руки, совершал своего рода богослужение. С того самого дня, когда он впервые почувствовал, как его осенило пылающее пламя вдохновения, он не знал подобной святости в душе. Ничего не могло помешать ему, хотя появился уже сам граф Дона со множеством людей, осыпавших проклятиями кавалеров, шалости которых приводили всех в ужасное негодование. Он предоставил Беринг-Ройцу честь принять на себя первый удар, а тот, закаленный во множестве приключений, с невозмутимым спокойствием стоял у камина. Поставив ногу на решетку камина, опершись локтем о колено и подперев подбородок рукой, он смотрел на ввергнувшихся в столовую людей. «Что все это значит?» — взревел, обращаясь к нему, щупленький граф. «А это значит, — ответил тот, — что пока на свете существуют женщины, будут существовать и сумасброды, которые пляшут под их дудку». Молодой граф побагровел. «Я спрашиваю, что это значит?» — повторил он. «Я тоже спрашиваю, что это значит?» Презрительно усмехаясь, ответил Беринг-Ройц. «Я спрашиваю, почему ваша супруга, граф Хенрик Дона, не пожелала танцевать с Йостой Берлингом?» Граф вопрошающе обернулся к жене. «Я не могла этого сделать, Хенрик!» — воскликнула она. — Я не могла танцевать ни с ним и ни с одним из кавалеров. Я думала о майорше, ведь это они допустили, чтобы она томилась под стражей. Маленький граф еще больше выпрямил свой негнущийся стан и еще выше поднял свою старческую голову. — Мы кавалеры, — заявил Беринг-Ройц. «Никому не позволяем бесчестить нас. Тот, кто не желает танцевать с нами, должен прокатиться с нами в санях. Графине не причинен ни малейший ущерб, и потому с этим делом можно покончить». «Нет, — возразил граф, — нельзя с ним покончить. За поступки своей супруги отвечаю я. А теперь я спрашиваю, почему вы, Йоста Берлинг, не обратились ко мне, чтобы получить сатисфакцию за нанесенную вам обиду, коль скоро моя жена оскорбила вас?» Беринг-Ройц улыбнулся. «Я спрашиваю вас», — повторил граф. «Когда с лиса хотят содрать шкуру, у него не спрашивают позволения на это». Граф приложил руку к своей узкой груди. «Я слыву справедливым человеком!» — воскликнул он. «Я судья своим слугам. А почему же я не могу быть судьей и собственной жене? Кавалеры не вправе судить ее. Наказание, которому они подвергли ее, я не признаю. Можете считать, что этого наказания никогда и не было, господа. Его вовсе не было. Граф выкрикнул все эти слова высочайшим фальцетом. Беринг-Ройц окинул быстрым взглядом собравшихся. Среди них, а там присутствовал и Синтрам, и Даниэль Бендикс, и Дальберг, и много других людей, не было ни одного из сопровождавших графа в погоне за женой, кто бы не ухмылялся тому, как полковник одурачил глупого Хенрика Дона. Молодая же графиня не сразу поняла, что происходит, чего, собственно говоря, ее муж не признает, чего и чего вовсе не было. Уж не ее ли страхов, уж не железных ли рук Йосты, обхвативших ее хрупкое тело, его дикого пения, бессвязных речей, безумных поцелуев. Неужто этого вовсе не было? Неужто в этот вечер не было ничего, ни подвластного серой богини сумерок? «Ну, Хенрик, молчать!» — воскликнул он и опять выпрямился, чтобы произнести обвинительную речь в ее адрес. «Горе тебе, женщина, вознамерившаяся стать судьей мужчин!» — сказал он. «Горе тебе, что ты, моя жена, смеешь оскорблять того, кому я охотно пожимаю руку. Какое тебе дело до того, что кавалеры посадили майоршу под стражу? Разве они были не вправе это сделать? Никогда тебе не понять, какой гнев охватывает душу мужчины, когда он слышит о супружеской неверности. Уж не намерена ли ты сама ступить на этот дурной путь, раз ты берешь под защиту такую женщину? Но, Хенрик!» Она плачет, как ребенок, протягивая руки, словно для того, чтобы отвратить от себя злобные слова мужа. Возможно, она никогда прежде не слышала таких суровых слов, обращенных к ней. Она была так беспомощна среди этих суровых мужчин. А теперь еще ее единственный защитник ополчился на нее. Никогда больше ее сердце не найдет в себе силы озарять мир. «Но, Хенрик, кто, как не ты, должен защищать меня?» Внимание Йосты Берлинга к тому, что происходило, пробудилось лишь теперь, когда было уже слишком поздно. По правде говоря, он и сам не знал, что ему делать. Он так желал ей добра, но он не смел стать между мужем и женой. «А где Йоста Берлинг?» — спросил граф. «Здесь», — ответил Йоста, сделав жалкую попытку обратить все в шутку. «Вы, граф, кажется, держали здесь речь, а я заснул. Что вы скажете, граф, если мы поедем сейчас домой, а вы тоже сможете пойти и лечь спать?» «Йоста Берлинг, поскольку моя супруга, графиня, отказалась танцевать с тобой, я велю ей поцеловать твою руку и попросить у тебя прощения». «Мой дорогой граф Хенрик», — сказал, улыбаясь Йоста, «молодой женщине не подобает целовать руку мужчине. Вчера рука моя была красной от крови подстреленного лося, а ночью черной от сажи после драки с углежогом. Вы, граф, вынесли благородный и великодушный приговор. Я удовлетворен им. Идем, Беринг-Ройц». Граф преградил ему путь. «Не уходи», — сказал он. «Моя жена должна меня слушаться. Я желаю, чтобы моя супруга поняла, к чему приводит своеволие». Йоста растерянно остановился. Графиня стояла бледная, как смерть, но она даже не шевельнулась. «Подойди к нему», — — сурово приказал ей граф. «Хенрик, я не могу!» «Можешь!» — еще более сурово произнес граф. «Можешь! Но я знаю, тебе хочется заставить меня драться с этим человеком, потому что ты по какой-то там своей женской прихоти его не любишь. Ну что ж, если ты не желаешь дать ему сатисфакцию, это сделаю я. Вам, женщинам, всегда необыкновенно приятно, если кого-нибудь убивают из-за вас. Ты совершила промах и не желаешь его искупить. Стало быть, я должен сделать это за тебя. Я буду драться на дуэли, графиня, и через несколько часов стану окровавленным трупом». Она посмотрела на него долгим взглядом и увидела своего мужа таким, каким он был на самом деле: глупым, трусливым, надутым, высокомерным и тщеславным. Одним словом, самым жалким из людей. «Успокойся», — сказала она, став внезапно холодной, как лед. «Я сделаю, что ты хочешь». Но тут Йоста Берлинг совершенно утратил терпение. «Нет, графиня, вы не сделаете этого. Нет, ни за что. Вы ведь всего-навсего дитя, слабое, невинное дитя, а вас заставляют целовать мою руку. У вас такая чистая, прекрасная душа. Никогда больше я не подойду к вам. О, никогда! Я приношу смерть всему доброму и невинному. Вы не должны прикасаться ко мне. Я трепещу перед вами, как огонь перед водой. Нет, вы не должны». Он спрятал руки за спину. «Для меня теперь это ровно ничего не значит, господин Берлинг. Теперь мне все безразлично. Я прошу вас прощения. Я прошу вас, позвольте мне поцеловать вашу руку». Йоста по-прежнему держал руки за спиной. Оценивая происходящее, он постепенно приближался к двери. «Если ты не примешь извинения, которое предлагает тебе моя супруга, я буду драться с тобой, Йоста Берлинг. И кроме того, мне придется подвергнуть ее другой, еще более тяжкой каре». Графиня пожала плечами. «Он помешался от трусости», — прошептала она. Но тут же, повысив голос, воскликнула: «Пусть будет так. Для меня уже ровно ничего не значит, если я буду унижена. Именно этого, господин Берлинг, вы все время хотели». «Я хотел этого?» — воскликнул Йоста. «Вы полагаете, что я этого хотел? Ну а если у меня вообще не останется рук для того, чтобы их целовать, вы верно поймете, что я этого вовсе не хотел». Бросившись к камину, он сунул свои руки в огонь. Их охватило пламя, кожа сморщилась, ногти затрещали. Но в тот же миг Беринкройц схватил его за шиворот и непринужденно отшвырнул на пол. Йоста натолкнулся на стул и плюхнулся на него. Ему было стыдно за свою глупую выходку. Не подумает ли она, что с его стороны это лишь самонадеянное, пустое хвастовство? Поступить так в комнате, битком набитой людьми, означало выставить себя перед всеми глупым хвастуном, ведь ему не угрожала и тень опасности. Но не успел он подумать, что ему пора подняться со стула, как графиня уже стояла подле него на коленях. Схватив его обгорелые, покрытые сажей руки, она рассматривала их. «Я поцелую их, непременно поцелую, как только они перестанут болеть и поправятся!» — воскликнула она. И слезы потоком заструились у нее из глаз, когда она увидела, как на обожженной коже его рук вздуваются пузыри. Вот так он стал для нее воплощением неизведанного блаженства. Неужели подобное может еще свершиться на этой земле? Неужели такой подвиг может быть совершен ради нее? Нет, подумать только, какой человек, какой же это человек, способный на все, великий как в добром, так и в злом, человек, совершающий славные, блистательные подвиги, произносящий прекрасные, высокие слова. Он герой, истинный герой, созданный совсем из другого теста, чем все остальные. Раб минутного каприза, минутной радости, дикий и грозный, но обладающий бешеной, не останавливающейся ни перед чем силой. Она была так подавлена весь этот вечер, не видя ничего, кроме горя, жестокости и трусости. Теперь все было забыто. Молодая графиня снова радовалась тому, что живет на свете. Богиня сумерек была побеждена. Молодая графиня снова увидела, что мир озарен ярким светом и блистает всеми красками. Это случилось той же самой ночью, наверху, в кавалерском флигеле. Громко крича, кавалеры призывали всяческие муки и проклятия на голову Йосты Берлинга. Пожилые господа страшно хотели спать, но это было невозможно. Йоста не давал им ни минуты покоя. Тщетно задергивали они пологи, прикрывавшие кровати, тщетно гасили свечи. Он все равно болтал и болтал без умолку. В данный момент он возвещал им, каким ангелом небесным была юная графиня и как он преклоняется перед ней. Он будет служить ей, обожать ее. Теперь он доволен, что все его прежние возлюбленные оставили его. Теперь он сможет посвятить ей всю свою жизнь. Она, разумеется, презирает его, но он будет счастлив, если сможет, как верный пес, лежать у ее ног. Обращали ли они когда-нибудь внимание на остров Лаген, на озере Лёвен? Видели ли они его с юга, где шероховатая скала круто поднимается из воды? Видели ли они его с севера, где скала покатым склоном мирно спускается в озеро, и где узкие песчаные отмели, поросшие высоченными чудесными елями, извиваются вдоль прибрежной кромки воды, образуя причудливейшие мелкие озерца. Там, на вершине крутой скалы, где еще сохранились развалины старинных укреплений морских разбойников, он построит для молодой графини замок. Замок из мрамора. Он высечет прямо в скале широкие лестницы, которые будут спускаться к самому озеру и куда смогут причаливать украшенные вымпелами суда. В замке будут сверкающие залы и высокие башни с позолоченными шпилями и зубцами на стенах. Замок будет подобающим жилищем для молодой графини. Старая ветхая лачуга на мысе Борг недостойна даже того, чтобы туда хоть раз ступила ее нога. Пока Йоста разглагольствовал так некоторое время, из-за пологов в желтую клетку то тут, то там стал раздаваться громкий храп. Но большинство кавалеров бронились и жаловались друг другу на Йосту и его безрассудство. «О, люди!» Торжественно говорит он им: «Я вижу зеленую юдаль земную, покрытую творениями рук человеческих, либо руинами их бывших творений. Пирамиды отягощают эту землю. Башня Вавилонская пронзила облака. Великолепные храмы и серые замки поднялись из руин. Но разве есть что-либо на свете, построенное руками человеческими, что не разрушилось бы или не разрушится когда-нибудь? О, люди, бросьте лопатку каменщика и форму для отливки глины. Накиньте лучше фартук каменщика на голову. Ложитесь на землю и стройте светлые замки мечтаний. Зачем в вашей душе храмы из камня и глины? Учитесь строить вечные, нетленные замки, сотканные из видений и мечтаний». С этими словами он, смеясь, лег спать. Когда вскоре после этого графиня узнала, что майорша освобождена, она пригласила всех кавалеров к себе на обед. С этого и началась долгая дружба между ней и Йостой Берлингом. Глава 11. Страшные истории. О, дети нынешних лет! Я не могу поведать вам ничего нового, разве что старые, почти забытые истории. Предания и легенды эти я слышала еще в детской, когда мы, малыши, сидели на низеньких скамеечках вокруг сказительницы с седыми волосами. Я слышала их у яркого пламени очага в горнице, где беседовали меж собой работники и торпари. Пар шел от их мокрой одежды, а они вытаскивали ножи из висевших на шее кожаных чехлов и намазывали ими масло на толстые ломти свежего хлеба. Я слышала эти предания и легенды в зале, где пожилые господа, сидя в креслах-качалках, взбодренные горячим дымящимся пуншем, рассказывали о минувших временах. И если такому ребенку, наслушавшемуся историй сказительницы, работников и пожилых господ, доводилось зимним вечером заглянуть в окно, он видел на краю небосклона вовсе не тучи. Облака становились кавалерами, мчавшимися по тверди небесной в своих шатких одноколках, звезды восковыми свечами, зажигающимися в старинном графском поместье на мысе Борг. А педаль прялки, жужжавшей в соседней комнате, попирала в их воображении нога старой Ульрики Дильнер, потому что голова ребенка была забита образами людей минувших лет. Ими он жил и о них мечтал. Но стоило такого ребенка, душа которого была насыщена преданиями и легендами, послать на темный чердак в заповедную кладовую за льном или сухарями, его маленькие ножки начинали торопиться, и тогда он стремительно слетал вниз по лестнице и через прихожую в кухню. Ведь там, наверху, в темноте, ему невольно приходили на ум все старые истории, слышанное им о злом заводчике из Форса, который вступил в сговор с дьяволом. Прах злого Синтрама уже давным-давно покоится на кладбище в Сварчо, но никто не верит, что душа его призвана к Богу, как это написано на надгробном камне. При жизни он был одним из тех, к дому которого в долгие дождливые воскресные дни подъезжала иногда тяжелая карета, запряженная черными лошадьми. Одетый в черное, элегантный господин выходил тогда из экипажа и помогал игрой в карты и кости коротать тягостные послеобеденные часы, которые своим однообразием приводили хозяина дома в отчаяние. Игра затягивалась далеко за полночь, а когда незнакомец на рассвете покидал дом, он всегда оставлял после себя какой-нибудь прощальный подарок, приносящий несчастье. До тех пор, пока Синтрам жил на земле, он был одним из тех, чье прибытие всегда предвещали духи. Появлению таких людей всегда предшествовала разная нечисть. Въезжали в усадьбу экипажи, щелкали бичи, голоса духов слышались на лестнице, двери прихожей открывались и закрывались. От страшного шума просыпались люди и собаки. Но никто не появлялся. Это была лишь всякая нечисть, предшествовавшая появлению таких людей. Просто невероятно, какой ужас испытывали те, кого навещали злые духи. И что за огромный черный пес появлялся в Форсе во времена Синтрама? У него были страшные искрящиеся глаза и окровавленный язык, свисавший из тяжело дышащей пасти. Однажды, как раз когда работники были на поварне и обедали там, пес начал скрестись в дверь, и все служанки закричали от ужаса. Но самый рослый и самый сильный из работников вытащил из очага горящую головню, распахнул дверь и швырнул головню прямо в пасть псу. И тогда пес удрал со страшным воем. Из его пасти валили пламя и дым, вокруг него вихрем кружились искры, а следы его лап на дороге сверкали, как огонь. А разве не ужасно то, что всякий раз, когда заводчик возвращался домой из поездки, упряжка его была просто неузнаваема. Уезжал он на лошадях, а возвращался ночью в экипаже, запряженном черными валами. Люди, жившие близ проселочной дороги, не раз видели, как на ночном небе вырисовывались огромные черные рога, когда он проезжал мимо. Они слышали мычание животных и ужасались длинной вереницей искр, высекаемых из сухого гравия копытами валов и колесами экипажа. Да, маленьким ножкам приходилось торопиться, чтобы побыстрее пересечь большой темный чердак. Подумать только, а что если такое страшилище, если тот, чье имя и произнести-то нельзя, вдруг появится на чердаке из темного угла? Разве можно быть уверенным, что это не случится? Ведь он являлся не одним только злодеем. Разве Ульрика Дильнер не видела его? И она, и Анна Шернхёк могли бы поведать о том, как им довелось увидеть его. Друзья мои, дети человеческие, все, кто танцует, все, кто смеется. Прошу вас от всего сердца, танцуйте осторожно. Смейтесь потише, ведь столько несчастий может произойти от того, что ваши атласные башмачки на тоненькой подошве вместо твердых половиц могут попирать чье-либо чувствительное сердце, а ваш веселый серебристый смех довести кого-нибудь до отчаяния. Так наверняка однажды и случилось. Видно, ножки молодых девиц слишком жестко попирали сердце старой Ульрики Дильнер, а их надменный смех слишком резал ее слух. Но только внезапно ею овладело непреодолимое и страстное желание стать замужней женщиной со всеми ее титулами и преимуществами положения. И вот, в конце концов, она благосклонно отнеслась к затянувшемуся сватовству злого Синтрама, дала согласие на брак с ним и переехала к нему в Форс. Так она рассталась со старыми друзьями из Берги, с милыми ее сердцу хлопотами по хозяйству и вечными заботами о хлебе насущном. Этот брак состоялся быстро и весело. Синтрам посватался на Рождество, а в феврале они сыграли свадьбу. В тот год Анна Шернхёк жила в доме капитана Углы. Она могла прекрасно заменить старую Ульрику. И та, и без всяких угрызений совести могла уехать из Берги завоевывать титул жены и хозяйки. Без угрызений совести, но и без некоторого раскаяния. Усадьба, куда она перебралась, была не самым лучшим местом на свете. В огромных пустых комнатах было страшно и жутко. Как только темнело, Ульрика начинала дрожать от ужаса. Она просто погибала от тоски по своему старому дому. Но самыми невыносимыми были долгие послеобеденные часы в воскресенье. Часы эти тянулись бесконечно, точно так же, как и длинная вереница мыслей в голове Ульрики. И вот однажды в марте, когда Синтрам не вернулся домой к обеду, случилось так, что она поднялась в гостиную на верхнем этаже и села за клавикорды. Это было ее последнее утешение. Клавикорды с изображенными на белой крышке флейтистом и пастушкой были ее собственные, унаследованные из родного дома. Клавикордам она могла поведать все свои беды, они понимали ее. Но разве это не жалкое и в то же время не смешное зрелище? Знаете, что она играет? Всего-навсего веселую польку. И это она, чье сердце так удручено. Больше она ничего играть не умеет. Еще до того, как пальцы ее перестали сгибаться от мутовки, которой она взбалтывала муку с водою или молоком, либо от большого ножа для жаркого, ей довелось выучить только эту одну единственную пьесу. Эта полька так твердо заучена, что пальцы Ульрики сами ее играют. Но никакой другой музыкальной пьесы она не знает. Ни траурного марша, ни исполненной страсти сонаты, ни даже жалобной народной песенки. Она играет только польку. Она играет ее всякий раз, когда ей есть что доверить старым клавикордам. Она играет ее и тогда, когда хочется плакать и когда хочется смеяться. Она играла эту польку, когда справляла свою свадьбу, и тогда, когда впервые вошла в собственный дом. Точно так же она играет ее и теперь. Старые клавиши, верно, хорошо понимают ее. Она несчастна, несчастна до мозга костей.